Корейский народ, невзирая на всякие испытания, своими силами наращивает темпы построения могучего социалистического государства. Такой его дух, собственной крепкой силой превыше всего, находит горячие похвалы широкой мировой общественности. Газета демократического конга «La Prosperte», газета Мьянмы «Зеню Эйжи», германский антиимпериалистический форум и восточно-сибирское издательство Иркутской области России поместили и выставили на сайтах статьи. Авторы статей писали: «Тот, кто не способен защитить самого себя, станет рабом, а тот, кто обладает такой силой, позволяющей выковать из себя сильнейшего за счет собственных сил, станет победителем. А настоящим атрибутом державы являются величие вождя, мощь единодушного сплочения и могучая военная сила. Это истинная история, что доказала длительная борьба корейского народа». Секретарь британского кружка по изучению идей Чучхе и замгенсека Центрального комитета Компартии Чехословакии подчеркнули: «В Корейской Народно-Демократической Республике Ким Чен Ын под знаменем кимрсенизма кимченризма блестяще реализует девиз «Собственные крепкие силы превыше всего». И при любых политических катаклизмах Корейская революция энергично продвигается вперед по пути самостоятельности Суньгун и социализма». Конголийское информационное агентство передавало, что тот, кто силен духом собственной крепкой силы превыше всего, это корейский народ, и что он максимум проявляет дух опоры на собственные силы и самоотверженной борьбы с трудностями по мере того, как ужесточается нажим извне и более осложняются условия.